Третье. Драго шумно выдохнул. Казалось, он едва не сорвался в пропасть. Он чувствовал слабость, растерянность. Эффект был сродни тому, как если бы в него целились из арбалета. Возможно, поэтому дальнейшие слова главы ордена поначалу показались им полным бредом. «Ты, конечно, еще не слышал о мальчике, взявшемся неизвестно откуда, идущим по стране и по пути лечащим людей. Вряд ли слухи о нем только-только начали распространяться». Драго, непонимающе, смотрел на Старха. Резкая смена разговора окончательно сбила его с толку. «Да-да, обычный ребенок, возраст от 7 до 12 лет, точнее, неизвестно. Идет из деревни в деревню и лечит разные болезни. Иногда за ночлег и еду, но чаще просто так». «Лечит разные болезни?» — повторил Драго. «Отец, значит, этот мальчик поможет остановить эпидемию?» Уинер, сидевший до этого молча, без единого движения, вдруг шумно улыбнулся. Впрочем, он оказался единственным, кто так отреагировал. Старх возразил тем же мягким, но сильным голосом. «Не все так просто, Драго. По каким-то причинам эпидемия, что грозит всем заселенным землям, не распространяется из одного места, подобно другим инфекционным болезням. Она возникает сразу в нескольких точках. Кроме того, мальчик не сможет вылечить сразу многих. По нашим данным, на каждого он тратит какое-то время, после чего ребенку необходима передышка. Но не это главное. Главное — этот мальчик обладает иммунитетом к эпидемии. Наверное, единственный из людей теперешнего мира». У Драго сузились глаза. «Откуда это известно, отец?» Старх опустил голову, как будто давая слово кому-то из совета, и действительно заговорил Луш. «Когда орден Талхов образовывался еще в стародавние времена, сразу после Великой катастрофы, один святой человек выбрал именно его, чтобы передать устное пророчество. Оно известно лишь главе ордена и членам совета и передавалось из поколения в поколение. Мы не имеем права огласить тебе пророчество полностью в том виде, в каком оно было изначально. Только передадим суть». Луш посмотрел на главу ордена, безмолвно спрашивая, продолжить ли ему или нет. Старх молчал. И Луж продолжил. «Всякому этапу развития человечества предназначен свой мессия. У людей прошлого он тоже был, правда, в несколько иной форме, но это не важно. Так или иначе, но святой человек, имя которого кануло в небытие, оставил после себя пророчество, в чьей истине сомневаться не приходится. Пророчество почти полностью предсказало то, что происходило от момента Великой катастрофы вплоть до наших дней. В нем упоминается эпидемия, та же эпидемия, что уничтожила прежнюю цивилизацию. В пророчестве также упоминается мальчик, идущий вперед по неведомым для других причинам, лечащий людей и неуязвимый для той самой эпидемии». Луш замолчал. То ли давал возможность Драго осмыслить услышанное, то ли, давая слово кому-то другому, заговорил Старх. «Пророчество утверждает, что спасение мира в этом мальчике». Драго осторожно заметил. «Отец, ты же сам сказал, мальчик не в силах остановить эпидемию». Старх кивнул. «Да», — сказал. «И не беру своих слов обратно. Сам мальчик действительно мало чем поможет. К тому же он идет, кажется, без определенного направления и какой-то логики. Вряд ли он вообще ищет очаг тяжелых болезней. Он просто идет. Однако пророчество давно доказало свою истину, и значит, в отношении этого ребенка оно не ошибается. В пророчестве даже упоминается то, как постепенно будут распространяться слухи». Старх сделал паузу. Драго молчал. Он и так позволил себе слишком много непозволительных при иных обстоятельствах высказываний. Где-то на горизонте подсознание уже маячило недоумение, пропитанное тревогой. Почему же ему это все рассказывают? Загадка, наверное, оставалась бы сейчас неразрешенной, если бы на нее не потратили годы мои предшественники, заявил глава ордена. Один из них, Занг, до принятия сана главного талха, увлекался медициной, химией и алхимией. Он также досконально изучал все сведения об эпидемии, ставшей причиной великой катастрофы. Благодаря его знаниям, смысл предсказанного в отношении мальчика оказался раскрыт. Все дело в крови ребенка. Драго вздрогнул. Старх не обратил на это внимания. Микробы, попадая в кровь, быстро поражают все системы организма. Но у мальчика дар неба. Его кровь должна убивать бактерии на ранней стадии. Занг предположил и теоретически доказал, что на основе крови мальчика реально создать вакцину против эпидемии. Это и есть тот шанс, причем единственный. Драго не выдержал и все-таки задал еще один вопрос. Отец, значит, этого чудесного ребенка придется умертвить? Старх чуть заметно покачал головой. Не обязательно. Талхи знают способы брать у человека кровь без особого для него ущерба. Другое дело, если для вакцины придется изъять слишком много крови, поставив тем самым ребенка на грань, но даже в этом случае лучше пожертвовать одно дитя, чтобы спасти мир, нежели наоборот. В принципе, на то он и наш спаситель.